Итоги и прогнозы. 21 декабря 2007 года. Еще в 1990-м я основательно втянулся в политику. С 1994-го ею в основном зарабатываю, как публицист, консультант, а то и самостоятельный деятель. Так что регулярно вспоминаю слова Уинстона Леонарда Спенсера Черчилла. Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. Неудачных прогнозов у меня хватает. Так доллар все никак не провалится ниже плинтуса. Действующий президент Соединенных Государств Америки делает для этого все, что от него зависит, но зависит от него, по счастью, пока не все. Да и нефть держится на заоблачных ценовых высотах уже на пару лет дольше ожидаемого мною минимального срока, хотя все еще не перевалило за максимальный. Дороговизна нефти держится по сей день, как результат чисто финансовых игр. Как видите, объяснять свои ошибки я уже умею. Исходя из Черчилловой формулы, я стараюсь быть осторожен в догадках, в том числе и совершенно не политических. Ведь представители других, куда более почтенных профессий, тоже снайперски попадают пальцем в небо. Скажем, профессор Саймон Ньюкомб математически обосновал невозможность полета тел тяжелее воздуха. Для этого у него были не только теоретические, но и экспериментальные основания. Его коллега, профессор Сэмюэл Лэнгли, уже много лет изводил казенные деньги на опытные аэродромы, этим греческим словом, означающим «воздухобежцы». Он именовал то, что впоследствии назвали аэроплан, опирающийся на воздух плоскостями. Чарльз Мэнли, помощник Лэнгли, создал лучшие в ту эпоху паровые двигатели и превосходный ДВС — 50 лошадиных сил при собственной массе 85 килограмм. Но машины Лэнгли даже под искусным управлением Мэнли падали через несколько метров после отрыва от земли. После очередной катастрофы, 8 декабря 1903 года, казенные 50 тысяч долларов кончились, и программу Лэнгли закрыли с изрядным шумом в печати. А через 9 дней, 12 декабря 1903 года, конструкция братьев Оруэлла и Уилбера Райтов успешно летит целую минуту, потому что кроме мощности двигателя, неучтенной Ньюкомбом, бравшим в расчет только паровые машины, нужна еще техника управления аппаратом в трех плоскостях. Лэнгли надеялся на аэродинамическую устойчивость самой конструкции. Эрнест Резерфорд, первооткрыватель атомного ядра, естественного и искусственного превращения элементов, полагал использование внутриядерной энергии невозможным. Он экспериментально изучил, сколь сложны методы преобразования ядер, сколь высока необходимая для их раскола или слияния начальная энергия частиц. С учетом неидеальности КПД технических процессов, расчет лауреата Нобелевской премии был в целом точен. Скажем, реакция ядерного синтеза все еще применяется только во взрывном режиме, а техника для ее непрерывного протекания не вышла из стадии эксперимента. Наличие в природе ядер, легко делящихся под воздействием неэнергичных нейтронов, да еще и выделяющих при распаде несколько новых нейтронов, можно счесть простым везением человечества. Хотя, конечно, нынешняя теория обосновала такую возможность. Но сама теория развилась не столько из умозрительных соображений, сколько после экспериментов Отто Хана и Фрица Штрассмана, когда Лиза Мейтнер поняла, что им удалось в 1938-м расколоть нейтронами ядро урана, определилось стратегическое направление физических исследований на годы вперед, вплоть до Хиросимского взрыва 6 августа 1945 года. Подобные примеры можно множить. Не зря давно сформулировано эмпирическое правило: если крупный специалист считает нечто возможным, он, скорее всего, прав. Если считает невозможным, скорее всего, ошибается. Обоснование этого правила очевидно. Чем крупнее специалист, тем глубже он вникает в тонкости своей работы. Поскольку человеческие возможности не безграничны, ему приходится поневоле отключаться от множества иных занятий и знаний. А ведь природа не знает границ, проложенных между нашими отраслями, странами, научными дисциплинами. Из-за пределов познаний специалиста в любой момент может вторгнуться нечто, ломающее его расчеты. Вероятность таких вторжений невелика, но пренебрегать ею нельзя, поэтому прогнозы чаще удаются при взгляде не вглубь, а вширь. Так легче заметить возможности взаимодействия, ускользающие от внимания профессионала. В октябре 1998 я, вопреки мнению всего отечественного экспертного сообщества, предсказал поражение республиканцев на парламентских выборах в СГА. Просто потому, что изучил не только политические, но и чисто юридические обстоятельства дела Левинской. В январе 1999-го, опять же вопреки всем экспертам, предсказал непрерывное вплоть до января 2002-го падение евро, поскольку рассмотрел роль доллара как валютного резерва не только для стран третьего мира, но и внутри зоны евро, а заодно учел тогдашнюю европейскую социальную политику. Несомненно, мой кругозор тоже далек от идеала. Поэтому я вовсе не гарантирую безупречность своих прогнозов. Например, сейчас я полагаю, внутрироссийская политика, и публичная, и экономическая, резко изменится не после ухода президента Путина, но только после ухода президента Буша. Так и получилось. Президент Медведев на протяжении 2008 года придерживался почти той же политики, что и Путин, но затем резко подался в либертарианцы. Но какие-то неведомые мне личные взаимоотношения и коллективные интересы в высших слоях нашей власти могут в любой момент спутать всю картину. Соответственно, и полагаться на мой прогноз можно, только надежно подстраховавшись. Кстати, страховые компании едва ли не лучшие прогнозисты мира. Они опираются на многовековую статистику и постоянный аналитический поиск. Если хотите узнать, какие стороны нашей жизни пока совершенно непредсказуемы, посмотрите, по каким видам страхования ставки выглядят несуразно завышенными, и поразитесь, как их много, ибо мир все еще выходит далеко за пределы наших представлений о нем, потому так интересно жить». Почти 4 года, прошедшие с момента написания этой статьи до создания сборника, ни в коей мере не ослабили мой интерес к непредсказуемости жизни. Надеюсь, и к моменту вашего прочтения сборника жизнь не станет скучнее.